Глава вторая. «А что случилось, Кацураги-сан?» — поинтересовался Дайгурен. «Кто вам написал?» «Еще один член нашей команды, Купер Уайт», — ответил я. «Он сейчас в аэропорту. Я пока не понял, что там случилось, но, похоже, кому-то требуется медицинская помощь». «Тогда поехали», — кивнул Рейсей Масаши. «Я был бы рад снова повидаться с доктором Уайтом. Правда, я не совсем понимаю, какую мы можем там оказать помощь. Если кому-то стало плохо, гораздо быстрее до аэропорта доберется скорая. Пока мы через пробки пробьемся, человек с серьезной патологией уже умрет». «Согласен с вами», — кивнул я. «Но ехать нам придется в любом случае. По крайней мере, мне точно. Купер бы не стал звать меня из-за какой-то ерунды. Он не такой человек. Я позвоню ему по дороге. Узнаю подробности». «Я с вами, Кацураги-сан», — кивнул Дайгурен. «Я тоже», — добавил Рейсей. «Тем более, что без меня вам придется добираться на такси. Подвезу на своей машине до аэропорта». Мы прошли в машину Рейсея Масаши. Его предсказание не сбылось, и в конечном итоге мы добрались до аэропорта быстрее, чем за час. Подъезжая к месту, я позвонил Куперу Уайту. «Алло, Тендо, какое же счастье, что вы все-таки откликнулись!» — обрадовался он. — «Я до сих пор в аэропорту жду вас. Вдвоем справиться будет проще». «Начнем с того, что мы будем не вдвоем», — поправил его я. «Я везу с собой еще двух лекарей». «О, отлично! Стоп! Двух лекарей?» — удивился он. «Это вы сейчас ошиблись с английским или...» «Нет. Именно это я и имел в виду», — перебил Купера я. «А теперь объясните, что у вас там вообще случилось. Зачем понадобилась помощь других врачей?» «Дело в том, что рядом со мной летел мужчина, которому во время перелета стало плохо. Мы до этого много общались, и... В общем, разумеется, я не смог его бросить. Остался помогать», — объяснил Купер. «Но после того, как ему стало хуже, я сразу же вызвал других медиков, чтобы его госпитализировали. Так они, во-первых, поставили неправильный диагноз, а во-вторых, он сам подписал отказ от медицинской помощи, сказал, что не хочет иметь с врачами ничего общего». «Звучит уж слишком безумно», — подметил я. «Он не хочет иметь с врачами ничего общего, а в это время к нему на подмогу едет аж три медика». «Но ведь вы не врачи, вы лекари», — подметил Купер Уайт. «Порой с вашими аргументами спорить невозможно, Купер. Мы будем через 10 минут. Сейчас уже будем проходить через магнитные рамки в аэропорту». Меня очень порадовал тот факт, что Дайгурен и Рейсей Масаши подорвались сразу же вместе со мной. Мне в прошлом доводилось организовывать команды. И часто выходило так, что некоторые участники моего общества быстро отваливались, теряли мотивацию. В данном же случае два лекаря решились пойти на дело сразу же, без каких-либо обсуждений. У Рейсея есть семья. Уверен, что и у Дайгурена есть причины не проводить время в моей компании и вернуться домой. Однако оба отправились в аэропорт, хотя изначально это не планировали. Обычно человек хотя бы примерно представляет, как пройдет его день. Строит планы, выделяет время для отдыха, и когда возникает непредвиденная ситуация, люди либо стремятся всеми силами ее избежать, либо выполняют задачу через силу. Но оба моих соратника были замотивированы. Я в очередной раз убедился, что выбрал именно тех людей, которые и должны попасть в орден. К примеру, я уже давно близко общаюсь с Кондо Кагари. Он был моим учеником, научился доверять мне во всех вопросах, и в конце концов стал неплохим врачом. Я долгое время думал, что могу сделать лекарем именно его. И сделал бы. Из парня вышел бы великолепный лекарь. Вот только ему будут мешать цели его семьи. Род Кондо специализируется на фармакологии. А в этой сфере лекарю делать нечего. Мы можем взаимодействовать только с живыми организмами. Самая пограничная профессия в медицине, которая могла бы подойти лекарю, это микробиология. Бактерии, вирусы, грибки — все это живые организмы. И заниматься ими может и лекарь, при условии, что у него имеется клеточный анализ. Так что любой фармаколог пройдет мимо моей организации, каким бы хорошим человеком он ни был. Ему это просто не нужно. И, если честно, мне жалко, что я не взял Кондо Кагари вместо Дайгурена. Где-то глубоко внутри я чувствую, что Кагари был бы мне ближе, чем Рен. Но выбор уже сделан. И сделан правильно. Мы с Рейсеем и Дайго прошли в главный зал аэропорта, и там я крайне быстро нашел Купера Уайта. Я уже привык чувствовать его лекарскую энергию. Ауру австралийского инфекциониста трудно перепутать с чем-то другим. Купер с кучей сумок сидел рядом с седовласым мужчиной. Тот держался за сердце и изо всех сил старался держать себя в сознании. Я заметил, как Дайго и Рейсей вздрогнули одновременно со мной. «Что? Почувствовали, господа?» — поинтересовался я. «Что это было?» — удивился Рейсей. «Меня словно током ударило». «Это ваша магия сообщила, что где-то рядом находится человек, которому нужно помочь. Причем не всегда речь идет именно об острых заболеваниях. Анализ может вам указать и на больного с онкологией, и любого другого с хроническим, но весьма тяжелым заболеванием. Так что запомните оба это чувство. Вас может обмануть рентген, УЗИ, лаборатория, но анализ никогда не обманет. Он всегда чувствует, когда кому-то нужна медицинская помощь». «Принято, Кацураги-сан», — кивнул Рейсей Масаши. «Эти знания лично мне очень пригодятся. Порой находятся симулянты, которых от настоящего больного можно отличить только посредством анализов, а с магией...» «Тссс!» — перебил его я. «Простите, Рейсей-сан, но нам пора приступать к работе. О магии ни слова, я же объяснял. Это секрет для всех, кроме нашей четверки». Я подошел к Куперу, пожал ему руку и завел разговор, хотя сам параллельно наблюдал за мужчиной, который сидел рядом со мной. «Я рад видеть вас, Купер. Но к обмену любезностями перейдем позже. Расскажите, что здесь случилось?» — попросил я. «Этот человек терял сознание из-за нарушения работы сердца. Я еще сам не понял, в чем дело», — объяснил Купер. «Но и он отказывается рассказывать, что конкретно с ним происходит. Плюс нам немного мешает языковой барьер. Я хоть и изучил японский, но все равно пока что чувствую, что не могу свободно разговаривать на этом языке». И вправду. Рядом с Купером сидит японец, а сам австралиец говорит на довольно ломаном японском. Даже я понимаю его с трудом, хотя умею различать невнятную речь. Меня к этому приучили больные в предкоматозном состоянии. «Это врачи?» — нахмурился мужчина, что сидел рядом с Купером. «Если вы опять попытались вызвать скорую, Уайт-сан, я перестану вам доверять. Ох, проклятие!» Он вновь прижал руку к груди. Дышать ему было крайне трудно. Я заметил, что лицо у нашего общего пациента было довольно молодым. Морщин почти нет, только волосы седые. Похоже, ему было не больше 45, но посидел он очень рано. «Мы не скорая помощь», — сказал я. «Мы друзья Купера Уайта. Мы врачи, но сейчас не на работе. Просто решили помочь, потому что он попросил». «Ах, да не сможете вы мне никак помочь», — пропыхтел пациент. «Для начала скажите, как вас зовут?» — взял инициативу Дайго Рен. «Хороший ход. Молодец, Дайго. Сначала нужно познакомиться с человеком, а потом уже переходить к делу. Это всегда работает, когда больной не доверяет прибывшим врачам». «Меня зовут Миядзаки Гиро», — ответил мужчина. «И я скорее умру, чем поеду с вами в больницу». Дайго Рен потерял дар речи. Рейсей Масаши тоже был глубоко удивлен тем, что нам пришлось услышать от пациента. Но молчать было нельзя, иначе он тут же потеряет к нам доверие, если от него имеется хотя бы одна крупица. «Меня зовут Кацураги Тендо, а это мои коллеги, Дайго-сан и Рейсей-сан. Но прежде чем мы продолжим разговор, поймите, Миядзаки-сан, через силу в больницу никто никого забрать не может», — объяснил ему я. «Тем более, как я понял, отказ вы уже написали. Кстати, разрешите поинтересоваться, почему?» «Потому что я не доверяю врачам», — пропыхтел он. «Вон, Уайт-сан знает эту историю. Я рассказал ему ее в самолете. Если хотите узнать, спрашивайте его, а мне надо немного отдышаться». Миядзаки Гиро вновь принялся громко дышать. Я жестом указал Дайго и Рейсею на него. Пусть тренируются. Осмотрят его анализом. А я пока попытаюсь разобраться, почему этот человек отказывается от медицинской помощи. Что ж, в таком случае расскажите нам, Купер-сан, почему наш пациент отказывается от любого рода помощи, — попросил я. «Если честно, причины у него действительно есть», — ответил Купер. «И при всем уважении к вам и вашим коллегам, я не думаю, что имею право пересказывать то, что случилось с семьей Миядзаки-сана». Очень разумно с его стороны. Пусть эта информация и не имеет ничего общего с врачебной тайной, поскольку прямо сейчас мы находимся не на работе, но Купер поступает верно. «Тромбоз вен нижних конечностей», — заявил Рейсей Масаши. «Аритмия», — почти одновременно с ним сказал Дайго Рен. «Ох, и отвратительное же сочетание. Только не говорите мне, что у него тромбоэмболия легочной артерии. Я уже устал спасать людей от этого недуга. Тем более спасаются они обычно с большим трудом». «Согласен с вами обоими», — сказал Купер Уайт. «И тромбоз имеется, и аритмия. Но, к счастью, они друг с другом не связаны. Нет, все же это не Телла. И по намекам Купера это ясно, и по результатам моего анализа признаков этого острого состояния не обнаружено. Однако аритмия у мужчины не шуточная. «Изначально я все же вызвал скорую, когда Миядзаки-сан упал», — начал объяснять Купер Уайт. «Однако они, при всем уважении к местным сотрудникам, вынужден сказать, что ими был поставлен неправильный диагноз. Они решили, что у больного инсульт. А меня слушать не стали. Один из них даже бросил что-то вроде «Не лезь не в свое дело, Гайдзин». «Сволочи, одним словом», — усмехнулся Миядзаки. «Сами ничего не понимают в медицине и другим не дают. Инсульт. Ага, как же». «Не знаю, бывает ли инсульт сердца, но, кажется, они точно облажались с диагнозом». «Инсульта сердца явно не бывает. Как раз наоборот. Бывает инфаркт мозга. И инфаркт чего угодно, хоть кишечника, хоть легкого. Как выражался мой знакомый хирург, бывает даже инфаркт задницы, но это уже совсем другая история. Однако мой анализ показал, что ни инфарктом, ни инсультом тут и не пахнет. У Миядзаки Гиро, очевидно, развелось совсем другое состояние. Мало кто из людей знает, что оно означает на самом деле, но опыт подсказывает мне, что это расстройство обнаруживается чуть ли не у каждого третьего человека. Блокада. Нарушение проводимости сердца. Иногда оно бывает резко выраженным и приводит к потерям сознания, слабости, одышке, ко всему тому, что мы прямо сейчас наблюдаем у Миядзаки Гиро. Но иногда бывает и другая картина. Человек живет спокойно и не чувствует никаких проблем, пока не подвергнет организм сильному стрессу или чрезмерным физическим нагрузкам. Уверен, что почти 70% людей, которые имеют блокады, даже не подозревают об их существовании, и в итоге умирают по совершенно другим причинам. В том числе и от старости, разумеется. Однако роль играет и место расположения блокады. Чтобы понимать смысл этого заболевания, нужно знать, как вообще работает проводящая система сердца. Дело в том, что сердце сокращается не потому, что так надо. В районе его правого предсердия располагается особый участок клеток — синусовый узел. Именно он создает заряд, который затем спускается между предсердий в узел между желудочками и предсердиями — атриовентрикулярный. А затем импульс из этого узла распространяется в желудочке через нервные волокна, которые называют пучками Гиса. Вот именно в атриовентрикулярном узле, на границе предсердий и желудочков, может возникать самая серьезная блокада. И судя по тому, с каким большим трудом идет обмен натрия и калия в этом месте, у Миядзаки Гиро именно этот вид расстройства. Никогда не думал, что молекулярный анализ может так здорово помогать в диагностике аритмий. Я решил не тратить время на лишние разговоры, поэтому присел рядом с Миядзаки и заставил молекулярный ток в его проводящих путях сердца восстановить свое движение. Затем усилил сокращение желудочков, что в итоге привело к увеличению самого главного показателя сердца — фракции выброса. Эта величина говорит о том, сколько крови сердце выбрасывает за единицу времени. Чем меньше фракция выброса, тем хуже кровоснабжаются другие органы. «В целом причина атриовентрикулярной блокады мне ясна», — сказал я. «Если с сердцем изначально были проблемы, то в самолете из-за перепадов давления они могут усугубиться». «Откуда вы узнали, что у меня есть это нарушение?» — нахмурился Миядзаки. «По пульсу», — солгал я. «Я уже несколько минут его измеряю, если вы не заметили». Мужчина опустил взгляд и увидел, что я держу его за запястье. Однако его глаза уже стали гораздо живее. Кажется, мое лечение начало ему помогать. Честно говоря, это был первый случай, когда моей главной задачей было не помочь пациенту, а показать своим лекарям, как нужно правильно использовать свою магию. Миядзаки затаил злобу на врачей. Отказывался от любой помощи, поэтому мне пришлось излечить его принудительно. Сам он этого не поймет, разумеется, решит, что его организм сам справился с недугом. Однако я все же хочу вправить ему мозги, иначе в следующий раз может сложиться ситуация, когда рядом не окажется Купера Уайта, меня и остальных лекарей. «Вижу, что вам уже полегчало, Миядзаки-сан», — произнес я. «А теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос, почему вы отказались от медицинской помощи?» «Ах!» — громко вздохнул мужчина. Я двух самых дорогих человек потерял из-за ошибок врачей. Из-за безответственного отношения к пациентам. После того, что случилось, я уже доверять людям в белых халатах никак не смогу». «Что конкретно произошло?» — продолжил напирать я. «Понимаю, вам, видимо, тяжело об этом говорить, но я все же хочу услышать ответ. Важно выяснить причину. Тогда я исправлю его установки с помощью психоанализа». «Моя жена умерла от рака легкого», — произнес он. «Причем диагностировали его слишком поздно. Был один врач, который убеждал нас целых полгода, что нет никакого рака. Говорил, что у моей жены обычное уплотнение в легких из-за пневмонии. Вот только оказалось, что он был неправ». «Согласен с вами, это очень серьезная ошибка», — кивнул я. «А еще брат...» — Миядзаки стиснул зубы. «Брата пришлось похоронить из-за обычного аппендицита. Представляете? Какой-то болван-анестезиолог переборщил с наркозом. В итоге аппендикс удалили, а в сознание он уже не пришел». Ятрогения. Самые яркие примеры ошибок врачей. И все сконцентрировались вокруг одного человека. Теперь понятно, почему он так относится к медикам. И оправдывать своих коллег я не могу. Понимаю, что чаще всего ошибки врачами допускаются из-за чрезмерных нагрузок. Неадекватный график работы медицинского персонала рушит жизни не только врачам, но и пациентам. Но это так просто не исправить. Однако я могу исправить отношение Миядзаки Гиро к больнице. Я использовал психоанализ и изменил отношение мужчины к работе медиков. Сделать это было нетрудно. В каком-то смысле это неэтично, но только таким образом я смогу обезопасить его жизнь в дальнейшем. Миядзаки Гиро молчаливым кивком поблагодарил нас за помощь, а затем поднялся и ушел к выходу из аэропорта. «Ах!» — выдохнул Купер Уайт. «Спасибо, что прибыли с поддержкой, Тендо. А теперь, господа, предлагаю отпраздновать наш общий сбор». «Отпраздновать?» — удивился я. «Вы ведь еще даже не успели в новую квартиру вселиться». «Заселение подождет. Я уже забронировал нам места, пока вы сюда ехали. Мне хочется хотя бы раз побывать в японском ресторане для медиков». «В ресторане для медиков?» — хором спросили Дайго и Райсей. Я и сам о таком не слышал, но отказываться от предложения Купера Уайта не стал. Однако, когда Райсей Масаши довез нас до этого места, я понял, насколько Купер Уайт до сих пор плохо знает английский язык. Ведь мы попали совсем не в ресторан для медиков. Протянул Купер, осознав, куда он нас привез. «Ну, раз уж места забронированы, может, все-таки попробуем?» «На этот раз жена меня точно убьет», — вздохнул Рейсей Масаши, но все же прошел вслед за нами в заведение.